в нашей загадке? Давайте не будем ханжами, Фрекенфогель. Я совершенно сознательно употребил слово «наше». Уже при нашей первой встрече я понял, что вы принадлежите к нам, к немногим посвященным. И вас интересует в первую очередь не наш предок, а вы сами и ваш дар. Он пугает вас, поскольку вы не в состоянии объяснить его рационально. Во время вашего визита вы заметили, что я понял это, и стараетесь теперь защититься. Я думаю, что моменты, когда человек слышит помимо слуха, у вас встречаются гораздо чаще, чем у меня. Вы просто-напросто в большей степени унаследовали его дар. Со мной это случается довольно редко и нерегулярно. Чаще всего в те минуты, когда я меньше всего этого ожидаю, и с годами это перестало меня пугать. Только что, пока я писал эти последние строки, служанка направлялась в мой кабинет, чтобы посмотреть на единственные исправные часы. Я, так сказать, слышал, как она мысленно формулирует свое желание задолго до того, как она подошла к двери, и чтобы она мне не мешала, крикнул: «Скоро 4!» «Спасибо!» — крикнула она из-за двери. «Она служит у меня скоро 20 лет», и перестала чему-либо удивляться. Когда Бэрфут впервые рассказал мне о своих непонятных способностях, он был примерно в том же возрасте, что я сейчас. Я не знаю, обладал ли мой отец таким же даром. Во всяком случае, насколько я знаю, он никогда не проявлялся, но у одной из его сестер он был, и она пыталась скрывать это до самой смерти. Моя длинная и богатая событиями жизнь подходит к концу. Но эстафета должна быть передана. И лучше выбора, чем вы, Фрекенфогель, придумать невозможно. Я расскажу вам все о Бэрфуте. Кто поймет меня лучше? Оба мы — поздние плоды любви монстра. И вы — теперь моя единственная родственница по отцу, хотя и живете в далекой северной стране по другую сторону Атлантического океана. И что самое главное, у вас есть дар. Поэтому ваш долг — сохранить эту историю. Тисбери, 15 июля 1994 года, Джонатан Бэрфут. Глава 1. Февральским вечером 1813 года доктор Гёц наводил порядок в аптечном шкафу в своей приемной. Он расставлял бутылки и склянки, и вдруг обнаружил простое серебряное колечко с янтарем, подарок жены, 14 лет тому назад. Он получил его, когда открыл практику в Кёнигсберге, после окончания знаменитого Альбертина университета, еще до того, как появились дети, две служанки, до того, как заметно выросло его состояние, до того, как канул в прошлое несколько унизительный титул фельдшера. Кончики его пальцев, натренированные постоянной пальпацией, нащупали колечко в щели на полке для мазей и слабительных. Рядом с канистрой, застывшей ртутной мазью, попавшей по случаю вовсе не на то место, где она должна была находиться. Он остановился у окна. За стеклами вот уже 48 часов бушевала вьюга. Он не мог вспомнить, когда в последний раз видел это кольцо. Должно быть, оно исчезло во время одной из ритуальных перестановок в старом купеческом доме, когда приемная перемещалась из маленьких комнат в комнаты побольше, клиентура росла. Он зажег керосиновую лампу над кушеткой для пациентов и поднес кольцо к свету. В застывшей смоле янтаря виднелся жучок из семейства, называемого скарабеидами. родственник священного в Древнем Египте